Связь решили держать одновременно по двум станциям, с моим связистом по 159-м по кодированной таблице, по портативной радиостанции, оставленной мне Осиповым. Я также предложил, что в случае непредвиденных ситуаций группа Осипова должна будет обозначить себя на местности двумя зелеными ракетами. Мои наблюдатели с крыши хотя бы по ракетам попытаются определить местоположение группы, вступившей в огневой контакт, и направление, куда надо мчаться на выручку. Зря Осипов занимался в светлое время допросом абсолютно ненужных пленных. Это время можно было бы потратить с гораздо большей пользой. Залезть на крышу, определить и пронумеровать ориентиры для движения. Выдвигались бы себе потихоньку и докладывали. Прошел пятый слева, значит, прошли пятиэтажку, видневшуюся из-за стволов тополей. И так дальше, и дальше. По крайней мере, я смог бы хоть как-то отслеживать движение. А так, потратили впустую время и не добились абсолютно ничего. Согласовали все, что можно, 10 раз обговорили все нюансы и могущие возникнуть неожиданности. Потом разошлись спать, подъем назначили на час ночи. Мы проводим группу майора за гаражи и вернемся обратно. В 2 часа ночи двинулись. Я шел за головным дозором и отчаянно зевал. За мной шел уже головной дозор Осиповской группы. Паша остался с остальными наблюдать с крыши. Неподалеку, в нескольких кварталах, где находился опорный ротный пункт, разгорался бой. Ухали скорострельные пушки БМП, в воздух взлетали струи трассирующих пуль. С другой стороны, но уже подальше, куда-то ближе к Черноречью, гвоздили чьи-то танки. Сейчас наши федеральные силы ведут с кем-то городские бои. Нехорошо, конечно, но нам это на руку. Меньше внимания к нам. Проводили. Я кивнул Осипову на прощание и дал команду Кипрачеву и Ежову заворачивать обратно. Вернулись без происшествий. Я забрался в комнату с наваленными кучей матрасами, положил рядом с собой радиостанцию, посадил рядом связиста, который все время охал и стенал по поводу своей посеченной осколками задницы, проинструктировал еще раз заместителя, поделил время дежурства между разведчиками и благополучно заснул, не обращая внимания на крики пехотинцев Романова, все еще блуждающих в потемках по этажам дома и разыскивающих различные трофеи. Проснулся я довольно поздно, часов в 9 утра. Рядом сидевший связист потихоньку дремал, пуская слюни на грязный воротник бушлата. Услышав мое шевеление, он встрепенулся и, вытаращив глаза, доложил, что группа Осипова на связь так и не выходила. Чувствуя тревогу, я вылез из-под матрасов и одеял, и, поеживаясь, побрел в другую комнату, откуда тянуло дымом. Паша уже приготовил завтрак. Какие-то длинные макароны с тушенкой и домашним лечо, горячий чай с вареньем. Когда ложил заместитель, ночь прошла спокойно. Он спал на крыше вместе с наблюдателями, и его, в случае чего, будили. Условленных знаков из серии ракет в направлении ухода Осипова никто не наблюдал. Беспокойство начало перерастать в тревогу. Лично растолкал отдыхающие смены и начал расспрашивать. Нет, никто не видел именно зеленых ракет. Попытался вызвать по портативной станции Осипова, в ответ молчание. Связист забубнил позывные, но тоже безрезультатно. Наверняка что-то случилось, и, скорее всего, что-то нехорошее. Идти самим на поиск, а стоит ли? Ладно, подождем до часу дня, высмотрим ориентиры и попробуем ближе к вечеру пройтись, хотя не очень и хочется. Пришел на завтрак Алексей Романов и рассказал, что ночью в районе опорного пункта, откуда мы выдвигались, был конкретный бой. Но потерь вроде немного. Духов откинули назад в кварталы. Ну вот. Еще один повод для беспокойства. Как там наш Садыков и наше подвижное жилье? Связист меня успокоил. Сказал, что с утра связывался с бульваром и даже лично говорил с Садыковым. Татарин, по ходу дела, уже скорешился и со связистами. Не успели мы как следует подкрепиться, как совсем рядом, этажами ниже, стало что-то дробно стучать и ухать. В комнату на карачках заполз, скатившийся с крыши Григорович, и заорал, перекрикивая шум разрывов. «Там с переулка, с параллельной улицы выкатил КамАЗ! На кузове у него установка зенитная стоит! По нам лупит, как сваркой!» Я, подхватив бинокль и автомат, на карачках пополз на крышу. За мной, чертыхаясь, по лестнице карабкался Романов. На крыше валялся второй из наблюдателей от мотострелков с прижатыми к лицу окровавленными руками. «Высунулся все-таки, придурок!» — прокричал Григорович и начал отжимать руки бойца от лица. «Все, кирдык, ему пол морды напрочь снесло!» — через пару секунд возвестил он. Романов жутко заматерился, а я пополз к углу, надо было все-таки как-то осмотреться. «Вроде нормально. Я высунулся. Метрах в 300 от нас из проулка между домами наполовину из-за стен выехал КАМАЗ с открытым кузовом, на котором была закреплена ЗУ-23. Наводчиков не было видно за закрывавшими их щитками, и они безнаказанно расстреливали нашу укрепленную девятиэтажку. «Григасик, ты снять наводчиков сможешь?» — проорал я снайперу. Григорович подполз, высунул винтовку в дырку в кирпичной кладке, посмотрел прицел. «Да по-любому могу, только они хитро сидят. Если бы они чуть подъехали вперед и стволы развернули, то выщелкну». Романов, валявшийся на пузе рядом, проорал. «Они до правого угла не достают. Сектор обстрела не позволяет. Давайте я сейчас со своими там кипишну. Они выйдут, а вы их замочите». «Добро, только смотри, у них стрелки с машиной рядышком шныряют. Давай сюда наверх утесы бойцов. Как только они отвлекаются на вас и разворачиваются, отсюда сверху начнем поливать, даже если снайпер промахнется. Только быстрее давай, они потихо и под прикрытием ЗУшки подбираться начинают». Старлей ужом скользнул вниз по лестнице. Через 3 минуты на крышу карабкался расчет крупнокалиберного пулемета, протискивая сквозь дверь пулемет вместе со станком. С другой чердачной двери выползло несколько моих бойцов вперемешку с пехотинцами. Подполз Паша, держа в руках парящий подкотельник. «Командир, чаю хлебани, а то остынет», — проорал он. «Мы там раненых перекладывали. Прошивает, сука, стены эта гребаная зенитка. Нам бы такой агрегат». «Кому война, а этот с чаем приперся и спокоен, как удав». С правого угла нашего дома, из глубины угловой квартиры, во вражеский КАМАЗ один за другим вылетело несколько выстрелов из одноразовых гранатометов. Попасть не попали, но боевики, пытавшиеся перебежать улицу, залегли. После гранатометов из окон по боевикам начался массированный огонь стрелкового оружия. Полили бестолку, но кучно. ЗУ-23 действительно не могла стрелять в том направлении, мешали укрывавшие стены домов. Пехота боевиков еще раз попыталась перебежать, но бесполезно. Несколько фигурок осталось валяться на асфальте. Получилось. КАМАЗ дернулся, проехал чуть вперед, установка начала поворачиваться еще вперед и резко начал заворачивать вправо, давая возможность установке закончить поворот полностью и взять под прицел недосягаемый угол девятиэтажки. Только бы успел Старлей со своими людьми оттуда смыться. Я даже представил, как наводчик подкручивает ручки вертикальной наводки, ступня ложится на педаль спуска. Романов в это время выпускает последнюю очередь в окно и бежит к выходу. Пока я это представлял, и сам не замечая, судорожно прихлебывал горячий чай, рядом почти что слитно щелкнуло 3 выстрела из СВД. «К херам собачьим», — оповестил меня Григорович. «Трое, 2 наводчика и помощник». «Огонь!» — заорал я. Мотострелки в 2 секунды взгромоздили утес, опустили ствол и начали поливать очередями КАМАЗ с установкой и улицу. Затрахтели автоматы и пулеметы. КАМАЗ задом очень быстро въехал в проулок. Самодельная, наваренная сверху кабины броня немного уберегла его. Боевики покричали порядком надоевшие «Алла!», попалили в воздух и убрались в освояси. Осипов так и не отозвался. Прошло уже немало времени, а вестей никаких. А в обед с бульвара пришло сообщение, чтобы готовились к приему гостей. Каких гостей? Ни я, ни Романов не поняли. Мне, честно говоря, было не до этого. Я готовился вечером идти на поиски пропавшей группы, и мы сидели с Пашей на крыше, высматривая в бинокль нормально различимые на местности ориентиры и прокладывая маршрут. Когда мы уже заканчивали, Паша встрепенулся, прислушался и сказал: «Техника идет. И, по-моему, сюда». Мы перебежали на другой конец крыши. Действительно, где-то совсем неподалеку шла техника. Опять, что ли, начинается вроде несколько часов в нашем районе без огня, и вот по новой... Послышались выстрелы. По звуку я различил уханье пушек БМП, автоматные очереди, причем стреляли только с одной стороны. На крышу выполз один из бойцов Романова. «Командир просил вам передать, чтобы не суетились, это наша броня подходит». Ну, на этот раз обошлось. А палят по сторонам, скорее всего, ради профилактики. Простреливают близлежащие дома. Вскоре я в бинокль различил 2 головных БМП, подходящие колонны с развернутыми в разные стороны пушками. За броней, укрываясь, перебегала пехота. Романов заранее распределил своих людей на прием колонны, и поэтому на крышу поднялось еще несколько наблюдателей с одноразовыми гранатометами и мотострелки, в который раз пыхтя и отдуваясь, начали устанавливать свой крупнокалиберный пулемет. Уж лучше бы здесь его оставили, чем таскать с места на место. Я расставил своих на занятом нами этаже возле окон, а сам залез на крышу наблюдать. Головные БМП остановились, пехота залегла, видно, входили в связь. Взлетела ракета. Из окон запустили ракету, видимо, подтверждение. Группка бойцов выбежала из подъезда, залегли цепочкой, взяв под контроль перекресток. БМП подкрались ближе, к ним выбежал Романов и нырнул за броню. С кем-то там пообнимался и, повернувшись в мою сторону, зная, что я наблюдаю в бинокль, помахал руками. Пехотинцы из головного дозора растянулись вдоль улицы. БМП заняли позиции, прикрывая выход ядра колонны. Подтянулись остальные машины, штуки 4 БМП, 3 МТЛБ, на которых добирался Романов, и... наш мерно переваливавшийся сбоку на бок КамАЗ. А за ним красная пожарная машина, шишига группы Осипова, и колонну замыкал наш БТР. Вот татарин! Не сидится ему на месте в более-менее надежном укрытии. Еще и водовозку припер. Интересно, кого же он посадил за руль? Сперва захотелось его отругать. А потом ужасно захотелось горячей души в свой командирский отсек, завалиться на нормальную кровать и не дрожать от холода, нюхая вонючий дым сжигаемой мебели и дыша кирпичной пылью. Броню начали расставлять между гаражей и маскировать. Передвижение колонны все равно замечено боевиками, но лишняя маскировка и удобные огневые позиции не помешают. Пусть попробует эта наглая установка еще раз сунуться. Попадет в перекрест огней, и уже КамАЗ никуда не сможет уйти. Ах, как было бы хорошо, чтобы машина и установка досталась нам. Однако я что-то размечтался. Народу у меня раз-два и обчелся. Да в экипаже БТРа всего 3 человека, да и то командир пересел на место наводчика за КПВТ, а наводчик сейчас рулит на пожарке. Эх, мечты, мечты. Ладно, пойдем согласовывать свой вечерний поиск с мотострелками и вновь прибывшими. Романов в курсе нашего ночного выхода, а вот остальные могут не сориентироваться и принять нас за маджахедов, да и влупить со всех стволов. Да и про заминированные гаражи и трансформаторную будку надо рассказать. А то не равен час, кто-нибудь полезет и подорвется на своих растяжках. А через 2 часа я принял душ и, растянувшись на своей койке, лениво рассматривал один из фотоснимков, оставленный Осиповым, и одним глазом всматривался в экран телевизора. В душе плескался Романов и выкрикивал какую-то похабщину. Жизнь налаживалась. И все было бы хорошо, если бы только не пропала группа супердиверсантов. А может, я ошибался, и у Осипова была какая-нибудь совершенно другая задача, и он просто специально ввел меня в заблуждение. Все может быть, но все-таки, если договаривались, я пойду их искать. На мой вопрос о ночном поиске мне никто не ответил. Связь пропала. Решение я принял сам и, согласовав все вопросы, теперь уже с многочисленными поддерживающими меня подразделениями, готовился мирно, подремывая на кровати. Радовало то, что вместе с броней с бульвара прибыл минометный расчет и маленький солдатик. Командир расчета неторопливо выбирал позиции. Увидев меня, почтительно поздоровался и в несколько минут набросал и рассчитал цели по указанным мною ориентирам. До места, обозначенного на карте и на снимке, дошли очень быстро. И даже не за 30 минут, как я рассчитывал, а минут за 20. Двигались быстрым шагом и перебежками. Брошенные окопы. Следы артиллерийских ударов и никого. Пусто. Вот они, двухэтажные домишки. Где-то здесь должен быть вход в предполагаемый бункер. Нет ничего даже отдаленно напоминающего. В некоторых домиках в окнах светятся огоньки, где-то тарахтит движок. Мирные это или боевики, проверять не хочется. Надо искать, и как можно тише и быстрее. Заваленный вход в бомбоубежище обнаружил глазастый Григорович. Мы валялись в куче каких-то бетонных обломков возле остова недавно сгоревшей и воняющей резиной машины, когда он подполз ко мне и начал жестами показывать куда-то в сторону. Потом и до меня дошло, что в окружающем рельефе местности что-то не так. Все вроде бы нормально, но за почти что целым домиком кусок ровной местности размером с половину футбольного поля, значительно выступающий по высоте на общем фоне. И обломки каких-то труб торчат прямо из земли. Действительно, просто так не насыпят и ровнёхонько не разровняют огромную кучу земли, что-то есть. Стараясь как можно скрытнее, стали передвигаться по снегу и подобрались к одной из труб на площадке. Я приподнялся и, ощупав трубу, торчащую из-под земли, постучал по ней. Труба пустотелая. Пришлось осторожно встать в полный рост и чуть вытянуться, заглянуть внутрь. В лицо мне пахнуло теплым спертым воздухом, немного отдающим гарью. Значит, действительно вентиляция. Если есть вентиляция, значит, действительно есть или бункер, или бомбоубежище. Не уж ошибался я со своими выводами, а Осипов был прав. Хотя ведь такое же бомбоубежище было и у нас в Олимпийском районе, еще где-то в городе. Я это помню точно. Ладно, надо искать вход. Насколько помню, в такие убежища вход был большущий, с железными воротами, так, чтобы могла проехать грузовая машина. Начали ползать по периметру и вскоре обнаружили то, что искали. Вход был завален обрушившимся сводом, грудами бетонных обломков, арматурой и белым кирпичом. Разобрать все нам не удастся за остаток ночи, даже если будем работать ударными темпами. Но, может быть, группа Осипова совсем не там. Или все-таки пробьемся, а там действительно бункер Дудаева, и сидит он там, и нас дожидается вместе со своей охраной. Бредовые идеи, но надо что-то делать. Если бы зацепить чем-нибудь пару основных бетонных блоков и немного сдвинуть их в сторону, то удастся освободить проход и проникнуть внутрь. Надо вернуться обратно и просить помощи пехоты. БМП может легко сдвинуть бетонные торосы, но как все же узнать, там ли пропавшая группа? Или мы напрасно стараемся? Паша предложил взять кого-нибудь из местных и пристально допросить. Наверняка кто-то что-то видел, ведь времени-то прошло совсем немного, и, судя по завалам, вход взорван совсем недавно. Рядом несколько воронок от артиллерийских снарядов. Вполне может быть, что группа Осипова внутри и стены убежища блокируют радиосигналы, поэтому нет связи. Пришлось принимать решение на захват пленного из местных. Высмотрели в одном из светящихся окон на первом этаже неясные фигуры. Определили подъезд и квартиру, распределились, заняли позиции. Паша попросился в группу захвата. Приготовились. Жаль, нет у нас бесшумного оружия, вдруг придется стрелять. Да и местные бабы, насколько знаю по опыту, сразу начинают истошно орать и цепляться за руки. Значит, нужно избежать криков. И пока я размышлял, готовясь дать команду на бросок в подъезд, дверь хлопнула, и на улицу вышла сгорбленная старушечья фигура, укутанная в платок. Ну, не воевать же со старухой. Но она заметит нас буквально через пару секунд. Возле подъезда вялый снежок подтаял, и фигуры в белых самодельных маскхалатах явно отличались от остального пейзажа. Перед старушкой, словно призрак, возник Паша, готовый сразу же зажать бабульке рот. «Тсс, бабуля, не вздумай орать!» Она орать и не думала. Она спокойно и с достоинством ответила. Да ответила так, что я чуть не расхохотался, несмотря на серьезность ситуации. «Какая я тебе придурок, бабуля, зенки разуй!» Бабуля оказалась вполне молодая деваха, лет 23, русская, из местных, не успевшая эвакуироваться. А под бабулю она рядилась, чтобы местные чеченцы не приставали. Она переселилась сюда к своим деду и бабке из Октябрьского района, так как ее здесь мало кто знал, и как могла выживала со стариками, прячась в подвале дома. В бомбоубежище частенько наведывались боевики, живущих поблизости мирных жителей, в том числе и русских, не трогали, считая, что при бомбежках и артиллерийских обстрелах они послужат неплохой защитой. Действительно, вчерашней ночью, ближе к утру, она наблюдала группу людей в таких серых камуфляжах. Слово «камуфляж» она произнесла очень обыденно и без запинок. Потом немного кто-то пострелял, понаехало на машинах множество боевиков, начали обстреливать бомбоубежище, потом начался артиллерийский обстрел, вот и все, что она видела. Рассказав все, что видела, она попросила разрешения идти, а то старики будут очень переживать. Вышла она всего на 2 минуты к соседям-армянам попросить у них то ли спичек, то ли еще чего. Паша отдал ей свою зажигалку и пару банок консервов и полпачки чая, который вечно таскал с собой. При этом еще умудрился пококетничать и назначить свидание. На что деваха с усмешкой ответила. В 6 часов вечера после войны. На Сунжинском мосту. Значит, действительно, Осипов и его разведчики внутри. Придется возвращаться за броней. Маршрут известен, БМП пройдут легко, осталось уговорить пехотинцев. Уговаривать и не пришлось. На свой страх и риск я обозначил себя ракетами, выслал навстречу дозор и очень тщательно описал дорогу. БМП и МТЛБ домчались до бомбоубежища быстро, работали как заведенные. Если все сделаем без промедления, успеем до рассвета вернуться обратно. 5 утра освободили вход. Сдернули тросом полупридавленную железную створку и сразу же залегли под автоматно-пулеметным огнем изнутри бомбоубежища. «Майор Осипов, вы мудак!» — заорал я в глубину подземелья, в перерыве между выстрелами гулкое эхо подхватило. «Сам мудак!» — раздалось оттуда, и на воздух сереющее утро вышел, пошатываясь, Осипов. «Ничего не говори», — сказал он, обнимаясь со мной. «Взрываем все, что внутри, и уходим». Никакой это был не бункер, а обыкновенное бомбоубежище, построенное еще во времена Холодной войны при Советском Союзе.